приезжаю, а потому что я уезжаю. Я брожу по миру не потому, что я хочу увидать невиданное, но потому что я не могу видеть знаемое». Он помолчал. Он сказал: «Нету места в мире», и не кончил своей мысли. Я постыдился спросить о пауках. Я смотрел в лакированный мрак и на лакированные фонари города, на храм перед гостиницей. Ночью, когда мы разошлись, чтобы спать, я записал свою новую книгу памятей. Как велик земной шар, как мал земной шар. Я научился у Японии тому, что все течет, все проходит. Сегодня я приехал сюда из Нары. Завтра я буду в Кобе, а там просторы Великого океана, великие просторы. Да, Нара же единственный в мире город, переставший быть городом людей, ставший городом оленей. Москва, на Поварской, 13 ноября 1926 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1991 год.